Тем временем счастливый мерзавец загрузил последний чемодан в пролетку, подбежал к жене Иваницкого, взял из ее руки песика и повел женщину к извозчику. На обманутого мужа он не обращал никакого внимания. Иваницкий осознал, что его дело — труба. «Я брошу пить!» — заорал он. «Я перестану играть в карты! Я прекращу ухаживать за женщинами! Я кончу есть!» Усаживаясь в пролетку, женщина произнесла следующее. «Не умоляй меня без нужды! Я ухожу в другую сень! Твои терзания мне чужды! Ты, котик, мой вчерашний день!» Но гаркнул ямщик, и пролетка рванула с места. «Не покидай меня! Скажи, что это шутка!» — зарыдал рифмоплет словами известного романса и повалился на мостовую. На Равелине Петропавловской крепости Чугуев взялся за зарядный шнур. «Степан, что вы делаете, ваше благородие? Люди же напугаются. Еще подумают, что война началась». Чугуев командует сам себе. «Огонь!» Пушечный выстрел разнесся над утренним городом. Взлетели со стены куполов крепости и заорали разбуженные птицы. Титр. Война началась через 2 месяца. 2003 год. Время действия. Серебряный век. «Ключ от спальни» — это мой 24-й игровой фильм. Осталось сделать еще один, чтобы был 25. И тогда можно будет справлять юбилей. Как вообще появилась эта картина? В титрах написано, что фильм снят по мотивам пьесы Жоржа Фейдо «Ключ от спальни». Признаюсь честно, еще 3 года назад я не подозревал о том, кто такой Жорж Фейдо. Однако начнем от печки. В 2001 году мой друг Александр Ширвиндт возглавил театр сатиры после многолетнего владычества Валентина Плучика. В руководители театра Ширвиндта выбирала труппа, уверенная, что свой командующий будет лучше любого варяга, пришедшего со стороны. Чужак был способен взбаламутить тот убаюкивающий застой, который воцарился в театре в последние годы Плучиковской эры. Пришелец смог позволить себе всяческие увольнения, начать ломку традиции, что было абсолютно не нужно коллективу. А про Александра Анатольевича можно было сказать словами Огурцова из «Карнавальной ночи»: «Бабу-ягу со стороны брать не будем, воспитаем в своем коллективе». В данном случае воспитанная в недрах театра Баба-яга была и авторитетной, и очень популярной, и талантливой, а главное — своей. Ширвиндт — человек добрый и порядочный, это в труппе знали все. Выбирая его, многие актеры думали о себе, а совсем не о театре. Так Шурик, к своему изумлению, выбился в начальство. Давно, когда Плучик возглавил сатиру, театр был злободневным. В нем шли острые спектакли, регулярно советская власть закрывала какие-то постановки, публика, жаждавшая глотнуть свободы, рвалась на представления. Модные и талантливые артисты были у всех на устах. Но менялась ситуация в стране, и ко времени, когда театр возглавил мой друг, стало ясно — нужно срочно обновлять репертуар. На сцене шли спектакли, поставленные много-много лет назад. Они давно обветшали и напоминали старые тихоходные корабли, днище которых облеплены ракушками, водорослями и всяческой морской рухлядью. Новый худрук, стремясь обновить, освежить репертуар, обратился в частности ко мне, чтобы я поспособствовал возрождению театра и поставил что-нибудь яркое и талантливое. Желательно музыкальное. Я никогда ничего не ставил на театральных подмостках, и в силу своего авантюристического характера, который часто ввергал меня во что-то неведомое, то в литературное творчество, то в телевизионные программы, то в преподавании на режиссерских курсах, очень загорелся этой идеей. Разумеется, речь шла о создании веселого представления, при этом еще и музыкального. Я стал искать драматургический материал. Со стороны театра я получал предложение поставить либо «Трембиту» оперетту Милютина, либо «Москву Черемушки» Шостаковича, либо «Белую акацию» оперетту не помню чью. Но погружаться в мир советской опереты меня как-то не грело, уж очень это пахло нафталином. Я лихорадочно читал разные пьесы, но тут я вспомнил, что когда-то снимал телевизионный цикл «Парижские тайны» Эльдара Рязанова. то Атани Жерардо впервые услышал о французском драматурге Жорже Фейдо. Актриса обмолвила, что она уже год как не снимается в кино, а играет в театре «Водевиль Фейдо», и представление проходит с триумфом. Второй раз эту фамилию я услышал из уст другого популярного француза Пьера Ришара. Он сказал нечто подобное, назвав при этом другую пьесу того же Фейдо. Мол, он тоже объездил всю Францию с гастролями и, выступая в фарсе Фейдо, имел громовой успех. Не найдя ничего веселого и подходящего в родной комедиографии, я вспомнил фамилию Фейдо и решил познакомиться с его творчеством. Никто у нас про него не слыхивал. Тогда я обратился в архив театральной библиотеки, и там откопали несколько пьес пресловутого Жоржа, напечатанных на гектографе еще до революции. Бумага была рыхлая от времени, пожелтевшая и очень затхлая. Было ясно, что не менее 80 лет человеческая рука не касалась этих манускриптов. Вот как выглядел титульный лист одной из пьес. «К представлению дозволено 28 октября 1913 года цензор драматических сочинений В. Толстой, номер 14937». «Ключ от спальни. Фарс в четырех действиях. Жоржа Фейдо. Перевод с французского. Бинштока и Чинарова. Представлено в первый раз в Москве в театре «Аквариум» 6 февраля 1916 года. Склад издания при театральной библиотеке, бывшей Соколовой. Москва. Газетный переулок. Угол Тверской. Дом 13/19. Тип Лит Рихтер». Я прочитал «Водевили» и «Фарсы». Их населяли глупые буржуа, примитивные кокотки, пошлые ловеласы, самодовольные богатеи, рогатые мужья и легкомысленные графини. Мир этих пьес был основан, разумеется, на адюльтере. Юмор был такого рода. Персонаж садится на горячий утюг, а потом, завывая, носится по сцене, держа за обожженное место. Публика, очевидно, в восторге и хохочет. Свое впечатление я бы охарактеризовал так. Оторопь и жуть. Эти пьесы были на уровне анекдота. Приходит муж домой и видит, что жена не одна, а с молодым любовником. При виде мужа юноша выбегает из комнаты, и муж, глядя ему вслед, говорит: «Какая невоспитанная у нас молодежь! Ни мне здрасте, ни тебе спасибо!» Лишь одна из пьес показалась мне более или менее сносной. Это «Ключ от спальни». Фарс содержал в себе смешную любовную интригу. Если всю эту жеребятину сократить и перелопатить, вещь, может быть, и было бы возможно поставить. Но дебютировать на сцене такой безыдейной, извините, хреновиной я не желал и, без сожаления, вернул пьесу Фейдо обратно. Не хочется рассказывать о том, как лопнула затея с постановкой музыкального спектакля на сцене театра «Сатиры», ибо это грустная страница моей биографии. Я все-таки нашел, как мне казалось, интересную вещь, а именно пьесу «Расстрельная комедия», сделанную по мотивам сценария «О бедном гусаре, замолвите слово». К этой пьесе Андрей Петров написал много новых музыкальных номеров, но тут струхнуло руководство театра. Мне говорили, что нет денег на масштабный музыкальный спектакль, что они не могут приглашать актеров-варягов, что по предложенной мной пьесе существует фильм и так далее. В общем, стали отыгрывать обратно. Я потерял на этом полгода и решил вернуться в кино. Стать театральным постановщиком мне в результате не удалось. И тут я вспомнил эту самую пьесу Фейдо «Ключ от спальни» и решил почитать ее еще раз. А вдруг она может сгодиться как основа будущего фильма? Больше всего я слушаю свой собственный организм. Речь идет, разумеется, не о поисках болячек внутри него, а о принятии творческих решений. Если организм похоронил какой-то сценарий или пьесу или идею, то я никогда не возвращаюсь к этому. А если организм вдруг вспоминает либо какой-то интересный образ, либо занятный сюжетный ход, либо смешную ситуацию, я иногда возвращаюсь, чтобы взвесить еще раз, правильно ли отказался от данного произведения. При втором чтении «Ключа от спальни» я уже знал, что меня ждет, и читал с иным прицелом. Можно ли из этого, переделав, влив донорскую авторскую кровь, вложив свою фантазию, кардинально изменив, создать что-нибудь путное и смешное для экрана? И тут начался любопытный процесс отрицания вещи с одновременным зарождением фантазии. Все-таки как же можно улучшить и приблизить к нам фарс Фейдо? Делать фильм из жизни парижских рантье, персонажей, у которых не были выписаны характеры, не обозначены профессии, о людях неопределенного возраста, весьма примитивных, мне было неинтересно. Для начала возникла мысль, а что, если перенести место действия из Парижа в Петербург? А героев сделать русскими? Не станет ли эта история более привлекательной? При этом эпоху оставить ту же, что и в пьесе, а именно начало 20-го столетия. У нас этот короткий, но бурный период потом назвали Серебряным веком. Кстати, эпоха для съемок шикарная. Взять из пьесы только ее главный сюжетный узел. Во время ночного свидания любовников в квартире появляется в дымину пьяный сосед, уверенный, что он попал к себе домой. А дальше, придумав персонажам характеры, определив их социальное положение и профессии, разыграть ситуацию в соответствии с поведением героев. То есть не людей впихивать в ситуации, а позволить персонажам вести интригу дальше в соответствии с их натурой, нравом, темпераментом. Это сочинительство оказалось весьма привлекательным. Определенный аромат, да и сюжетные придумки определились местом действия Санкт-Петербургом, тогдашней столицей России, и своеобразным временем. Интереснейшая эпоха тоже будоражила фантазию. Начало века в России — время захватывающее. Бурно развивалась мощная индустрия, строились железные дороги, появились крупные капиталисты, как сказали бы сейчас олигархи. Новаторство в живописи, архитектуре, поэзии, театре. Архитектура стиля модерн ломает симметрию, колонны, портики, борясь с остатками ампира. Плодотворно работает Федор Шехтель, придумавший уникальный дворец для Савы Морозова на Спиридоновке, построивший гостиницу «Метрополь» и здание Московского художественного театра в Камергерском переулке. В живописи воцаряется элегантность, манерность, рядом с постимпрессионизмом, кубизмом и прочими авангардизмами. Художники Бенуа, Бакс, Лансере, Борисов, Мусатов, Добужинской работают рядом с Репиным и Серовым. В поэзии взошли звезды Блока, Гумилева, Ахматовой, Цветаевой, Северянина, Волошина. Символисты, акмеисты, футуристы. Стихи, кажется, пишет каждый второй житель России. Над страной пролетает буревестник Максим Горький. Тут же революционное брожение масс. Московский художественный театр становится властителем дум. Триумф русских балетных сезонов в Париже делает наше танцевальное искусство первым в мире. Немые ленты в синема с кумирами толпы Иваном Мажухиным и Верой Холодной кружат голову вновь рожденным фанатам-киноманам. Свои только что рожденные шансонетки с триумфом поет Александр Вертинский, входит в моду кокаин и танго. Это было время замечательных женских нарядов. Я помню в фильме «Возвращение Максима» Михаил Жаров говорил такую фразу: «Вот какие шляпки носила буржуазия». Тут была возможность показать и эти шляпки, и ослепительные наряды. Правда, при виде красивого мужчины женщины не очень долго раздумывали, стоит ли освободиться от этих шикарных туалетов. И мужчины платили им тем же, и не только офицеры, но и гражданские тоже. Время было легкомысленное, любовь была востребована, она всегда востребована, но здесь она еще была востребована как бы демонстративно. Ее не прятали, а выставляли на показ. Появились такие откровения, как, например, стихотворение «Хочу». Может показаться, что это пародия, но это подлинное стихотворение, которое написал Константин Бальмонт. «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, из сочных гроздьев венки свивать, хочу упиться роскошным телом, хочу одежды с тебя сорвать, хочу я зноя атласной груди, мы два желания в одно сольем, уйдите, боги, уйдите, люди, мне сладко с нею побыть вдвоем». А как украсили жизнь автомобили? О, первое авто! Наслаждение крутыми скоростями, аж километров 15 в час. А над всей этой пестрой стремительной жизнью низко летают шумные фанерные аэропланы. Строятся доходные дома, бесчинствует распутный Распутин, убивают реформатора Столыпина. Нравы легкие, свободные, суматошные. Короче, атмосфера, опьяняющая во всех смыслах слова. Так что эпоха, я бы сказал, аппетитная для режиссера. Ее было интересно воссоздавать. Ясно, что окунув действие в ту среду, в тот самый Серебряный век, мы сможем получить элегантное, симпатичное изображение. Но этого было мало. Надо было писать сценарий и, следовательно, воссоздавать действующих лиц. Один за другим определялись для меня герои будущего фильма. К примеру, ежедневный традиционный выстрел из пушки в 12 часов с Алексеевского равелина Петропавловской крепости натолкнул меня на мысль пристроить одного из действующих лиц отставным артиллеристом, возвещающим жителям Петербурга, что наступил полдень, сделать его участником русско-японской войны, а его слугу — канониром-ветераном. Так появился Филипп Чугуев, обманутый муж. Кстати, традиция палить в полдень из пушки уходит далеко, не то к Анне Иоанне, не то к Петру Первому. Люди, которые строили Петербург и жили на заре его возникновения, кроме некоторых очень богатых и влиятельных, не имели часов. Народ был нищ, и пушка стреляла, возвещая, что наступил полдень, то есть обеденный перерыв. Эта традиция сохраняется и до наших дней, несмотря на то, что часы есть у каждого. В Эрмитаже, который расположен на другом берегу Невы, от выстрелов дребезжат стекла, и директор музея пытается эту традицию отменить, потому что боится, что от звуковой волны стекла могут вылететь. Однако вернемся к артиллеристу. Владимир Симонов сыграл роль очень искренне, вызывая симпатию к своему персонажу. Он играет русского офицера, смелого, честного, благородного. Его жалко, ему сочувствуешь. Его персонаж прост, в чем-то наивен, по-солдатски прямолинеен. Но он добр и великодушен. Обратите внимание, как он пытается сдать дом, как ему неловко, как стыдно, как готов тут же сбавить цену, потому что в душе он щепетилен и интеллигентен. Я очень доволен всеми артистами, которые собрались на этой ленте, и, рассказывая о персонажах, буду попутно говорить об актерах и хвалить каждого исполнителя, потому что они мне очень нравятся, я в них просто-напросто влюблен. На роль любовника, конечно, можно было взять высокого, стройного красавца, рокового, огневого, сексапильного, но я решил пойти другим путем. Я предложил эту роль Николаю Фоменко. Этот персонаж — мануфактурщик, богатый человек, выходец из народа. Фамилию я ему придумал — Вахлаков. В нем многие черты от миллионеров тех лет. Он активен, очень напорист. У него единственного из героев нашей ленты автомобиль. Автомобиль смешной, наивный, но фабрикант обожает его, гордится этим братоубийственным снарядом. Немного позирует, ибо он шофер. Фоменко у нас известен не только тем, что он киноактер, он и успешный автогонщик, и музыкант, в прошлом участник квартета «Секрет». Он ведет телевизионные шоу, играет в театре и кино, он очень разнообразный человек и живет в вихре. Ему самое главное сообразить, где он в данный момент находится, за рулем машины или перед телекамерой, на сцене театра или в кинопавильоне. Когда он это понимает, то работает великолепно, безупречно. Он сыграл, с моей точки зрения, очень озорно, смешно, сочно. Опираясь на свою психофизическую сущность, он из Вахлакова сделал черт-те что. Его герой — фанфарон, позер, деляга и патологический трус. Мы, конечно, его развенчиваем, но при этом относимся к нему с симпатией, посмеиваемся над ним. Естественно, эта картина не могла обойтись без поэта. Один из персонажей пьесы превратился в поэта-декадента Менелая Иваницкого. Я вообще знаком со многими современными поэтами и превратил героя, которого играет блистательный Сергей Маковецкий, в талантливую пьянчушку, фигуру импульсивную, уверенную в собственной гениальности. Поэзия — исповедальное искусство, и поэтому, возможно, алкоголь часто соседствует с поэтической музой. Маковецкий создал, с моей точки зрения, образ уникальный. Именно его персонаж — двигатель сюжета. До этого фильма актер сыграл очень много ролей, но такой комедийной и эксцентрической, мне кажется, у него еще никогда не было. И кроме того, он у меня запел, он исполняет два романса на стихи Александра Блока и делает это, по-моему, прекрасно. Ну и четвертый главный герой — профессор-орнитолог, робкий, застенчивый, интеллигент, как бы стандартный рассеянный ученый, похожий чем-то на Паганеля из «Детей капитана Гранта» Жюля Верна. Он до безумия влюблен в жену артиллериста Чугуева, влюблен безответно. Безумная влюбленность делает его даже опасным для окружающих, его рассеянность смахивает на умопомрачение. Постепенно под влиянием любви он преображается, становится человеком сильным, мужественным, отважным. Происходит перерождение персонажа из мямли в настоящего героя. Его играет Сергей Безруков. Сейчас он любимый артист нашего народа. Может быть, от того, что образ обаятельного убийцы и бандита из бригады чем-то близок по менталитету многим нашим зрителям, но дарование этого артиста сродни Моцартианскому, Пушкинскому. Недаром в театре Безруков играл и Сергея Есенина, и Пушкина в пьесе, специально написанной для него и поставленной. Он великолепен в роли Моцарта на сцене МХАТа. Он артист, которому подвластно все. Он может играть условные вещи, которые актеру очень трудно оправдать. У него же они естественны и натуральны, замечательный, многогранный артист.